Акт 2. Часть 10. Все просто. Для начала дождаться, пока они выйдут из залы, пройти за ними аккуратно и бесшумно, а затем... Эй, пст! Мужики, мужики, не надо, вы что? Закрывает лицо руками и пятится. Видимо, решил, что это очередное нападение охранников. Какие мужики? Я тут один. Точнее, теперь точно один. Два точных удара в голову боковой стороной кирки, и оба каторжанина замолчали. Но еще не навсегда. Нужно торопиться. Как мог, я осторожно занялся их поводками. Если сделать все как следует, то охрана решит, что их удерживающие механизмы повредило осколками, и от этого они сработали, забрав жизнь тупых бедолаг. Главное помнить про сирену. Вы уже мертвы, так что в каком-то смысле вы уже свободны. И... готово. Жестоко, но эффективно. Что поделать? Тела каторжан начали корчиться в жуткой агонии. Лопнули глаза, задымились волосы, потемнели руки. Изо рта начала подниматься кровавая пена, словно бы расцвел жуткий, безумный алый цветок. А затем раздался вой. Все поводки начинают истошно визжать при срабатывании. Я укрылся за статуей вновь, ожидая прихода охраны. И долго ждать она себя не заставила. Что за дела? Ну, ломать твою коленом. Эй, у нас тут два жмуря, оба жареные. Трое охранников брезгливо и неохотно оглядели трупы, обыскав их на предмет ценностей. А затем утащили вперед в основную зону. Я знал, что будет с этими несчастными. Завтра утром кто-то из каторжных бригад отведает сытного и отвратительно воняющего мяса. Дождавшись, пока охрана не скроется из виду, я... Где ты был так долго? Я уже успела заснуть. Я... работал. Ты так и не расскажешь мне, чем ты занимаешься? А как сама считаешь? Есть мысли насчет этого в твоей милой и очаровательной голове? Вот дрянь. Я опять провалился. Такое происходит со мной все чаще и чаще. И, конечно же, я бы мог попробовать вырваться отсюда, если бы это не были тени с ней, с моей Лукрецией. У меня три варианта. У тебя всегда три варианта. Да. Вместо голоса зеленого я уже слышал свой собственный голос. У меня даже не мелькала мысль, что это не мои воспоминания. Никакого зеленого тут уже не было. Это был я. Ты либо наемный убийца, либо наркоторговец, либо шпион. Но? Но для убийцы ты слишком романтичен. Для наркоторговца элегантен. А насчет шпиона? Она села на кровати. Видишь ли, мой нежный, я знаю всех шпионов в этом умирающем городе. Ее манящее тело, такое нежное и бесконечно обнаженное, не давало мне и шанса. Я сбрасываю свою одежду и ложусь к ней. В ее слишком большую для одной... кровать. Тогда кто же я? Ты, господин Флинн, мой любовник. Это твоя профессия. Эй, ты! А? Что? Ты бригадир пятый, правша. Кажется, прошлой ночью твоя мать звала меня иначе. Но да. Охранник, заметивший меня в туннеле, подошел ближе, поднимая фонарь. Чё ты сказал? Я быстро его оглядел. Лицо еще без воспаления от пыли, к тому же мне не особо известное. Глаза не красные, руку держит на дубинке, словно бы я и в самом деле мог рискнуть и на него напасть. Молодой, значит, прибыл в последней партии, позже меня. Я сказал, что дубинку твою тебе в задницу засуну, мразь. Если свой фонарь от моего лица не уберешь, усек? Он шагнул назад. С ними только так и надо. Охрана тут не меньше, а в каком-то смысле и большие животные, чем каторжане. Если он новенький, значит слабее. Это я за почти два слишком долгих месяца очень хорошо усек. Чё ты вылупился? Тебя ищут. Ну-ка, вали в свою камеру живо. Ты нукать своей дырки будешь, смотряк. Отвали. И толкнув его плечом, я зашагал быстрее. Если не успею в камеру вовремя, беседовать со мной будет уже не зеленый новичок, а сам Ульфик. А он любит макать людей в дерьмо. И я был бы чудовищно рад, если бы это была метафора. Ты помнишь степь, Флинн? Нет, кроха, не помню. Я адаптант. Родился ни там, ни здесь. Расскажи мне про нее. Про зону. Из чего мне в твои милые ушки лить эту грязь? О, филиненок мой, ты даже не знаешь, какую грязь мне льют в уши те, кого мы называем сильными мира сего. У тебя там была жизнь. Пусть и дурная, но настоящая. Расскажи мне о ней. Ну, слушай. Эй, ау, ты опять залип? А? Да, кажется. Из великолепной реальности, где я сидел на балконе оперы, предвкушая представление, и потрясающий вечер с моей возлюбленной, меня вырвали в гнусный кошмар с пылью вместо пола, еды и воздуха. Я стоял перед входом в камеру, расположенную, как и остальные, в огромном подземном зале колодца. Судя по тому, что всюду уже царила тьма, я был последним, кто прибыл. Через одну дверь я увидел невысокого мускулистого степняка, вглядывающегося во тьму. Бригадир Трёшки. Видимо, ждет двух своих недотёп. Знает, сукин сын, что за неявку на ночь всю бригаду его ждет очень жестокое наказание. Заметив мой взгляд, бригадир поглядел на меня в ответ. Глаза у него были недоверчивые и злые. В общем-то, нормальное для золотого поля явление. Заходи уже. Отбой близко. Я вошел, убедился, что все из моих на месте, и собака закрыл за мной дверь. Оказавшись внутри, я после удара камнем по голове как-то по-новому оглядел свою бригаду. Много накопал сегодня, бригадир? Вот это пятно. Мощный степняк лет 20 с кучей шрамов на теле. Странноватый малый. Попал сюда за 2 месяца до меня, и после того, как с него химией свели волосы, покрылся белыми пятнами, потеряв пигмент. Но основной его странностью было не это. Во-первых, пятно было настоящим степняком, родившимся в степи и не бывавшим в зоне адаптации в принципе. Именно он дал мне прозвище «Правша» из-за того, что я, степняк, к его удивлению, пользовался правой рукой. Попав на каторгу сразу из степи, он был уверен, что все вокруг и есть столица, и, кажется, в силу своей простоты, искренне не понимал, почему все так хотят оказаться здесь. Он верил в колдовство, какие-то степные порядки, морок и ведьм. А еще пятно был одним из тех людей, с кем, я уверен, так или иначе сталкивался любой человек. Людей не впопад. Он был лишен тех тонких чувств, что позволяют тебе уловить настроение собеседника. Иногда он был навязчив, мог ляпнуть что угодно к месту и не к месту, подолгу глядеть на тебя, даже если разговор был закончен, и искренне нелепо смеяться над любой несуразицей. «Судя по всему, не особо», — подал голос Щуп, зловещий сухой старик непонятного возраста. Он, как всегда, сидел в углу, вытачивая из камня какие-то фигурки. Его настоящего имени я не знал, и был готов спорить, что он и сам его уже забыл. Однако я мог бы поклясться, что он из любой части своего тела всегда может вытащить заточку или отмычку. Щуп был больше инструментом, нежели человеком. Каждой бригаде полагалось иметь такого. Худого, мелкого и юркого человечка, который смог бы пробраться в небольшой лаз. Их всех называли щупами, однако в случае моей бригады должность и вовсе превратилась в кличку. Обычно на таких ролях находились дети степняков, а не старики. И в пятую бригаду этот артефакт явно отправили с расчетом на то, что долго он не протянет. Но наш Щуп, несмотря на возраст, свою работу знал и в статистике несчастных случаев место занять, в отличие от иных Щупов, не спешил. «Ну, зато у нас сегодня Атарекс отличился. Нарыл целый сервиз из хрусталя и даже почти ничего не разбил. Наверное, дождь пойдет». Соломею не было видно. Она скрылась за каменной перегородкой, где находилась выгребная яма. Но даже справляя нужду, она могла ехидничать в своей обычной, безыскусной манере. Мея была настоящим цветком нашей компании. Колючим, покрытым шипами, плотоядным цветком. Поджарая степнячка с темным телом, глубокими зелеными глазами и очаровательно жестоким лицом, она, кажется, меньше всех тяготилась каторжной жизнью. Даже пятно с большим трудом переживал неволю. При том, что к сильным переживаниям он вообще способен не был. Соломея умудрилась неплохо работать, следить за собой, насколько это было возможным, тренироваться в свободное время, торговать телом и не терять омерзительно великолепного едкого настроения, Каждый вечер вся наша бригада играла в ящик со змеями. Коробку со старой игрой, напоминающей шахматы, я нашел в один из своих первых заходов. Победитель получал почетное право переспать с Соломеей. Не участвовали в этом лишь я да Щуп. Моей любовью стала Лукреция Штайн, так что вместо секса я позволял Мее сделать мне потрясающий массаж, и не более. А Щуп и вовсе был стар для такого рода увеселений. Когда побеждал Пятно, он брал Соломею стеснительно, неуверенно, и она откровенно скучала. Если же удача улыбалась собаке, то радости обоих, кажется, не было предела. В темной небольшой камере все мы, даже тактично делая вид, что ничего не происходит, узнавали в подробностях обстоятельства их долгой связи. Если же побеждала сама Соломея, то выбор был за ней. Отдаться ли кому-то или оставить вечер в своем распоряжении. Стоит заметить, что Соломея, казалось, не испытывала по этому поводу никаких душевных мук. Сексом заниматься она любила и была в этом настоящей искусницей. Но вот когда победа доставалась Тарексу, даже по лицу Соломеи пробегала тень. Он брал ее грубо, с ненавистью к женщинам, которая была присуща всем верующим горнякам, быстро и жестоко. Заткнулись все. Голова болит. Тарекс, по кличке Мясо, вообще был самым сложным моим подчиненным. В первую очередь потому, что он себя таковым не считал. Огромный, мускулистый, покрытый татуировками, косматый и массивный горняк, казалось, ненавидел весь мир. А так как его мир сузился в результате какого-то темного предательства родной общины до узкой камеры, то всю свою ненависть он проецировал на нас. К тому же он был единственным во всей моей бригаде, с кого не сняли волосы. От Соломеи я узнал, что он принадлежит к какому-то каменному культу горняков, чьи правила заставляют адептов мужчин всегда быть бритыми. В издевку над ним Ульфик запретил выводить его волосы и стричься, так же, как и еще одной бригаде верующих горняков. Каторга — это место, где все равны. Здесь нет тупых предрассудков. Мужчины и женщины, старые и молодые, все вы один человек с равными правами и возможностями. Я выбью из ваших тупых голов страхи и суеверия. Здесь вы не будете бить женщин, глядеть в пол и душить тех, кто не разделяет ваши тупорогие заблуждения. Если вы настолько тупы, что вам нужен бог, то вот он я, ваш бог. Именно Тарекс и стал для меня воплощением каторжной жизни. Когда меня ночью втолкнули в камеру 5-й бригады, он встал, потрясая нечесанной гривой, и оглядел меня с ног до головы, словно блюдо, поданное на обед. Пойдешь. Бригада номер 5. Это ваш новый бригадир. Вместо тебя, Тарекс. Техник, что привел меня, не без опаски снял с пояса Мяса медную бригадирскую бляху и всучил ее мне в руки. Правила такие. Бригадир в ответе за всех. Бригадир отвечает за утреннюю побудку, за получение пищи на всех, за отсутствие людей в камерах после отбоя. Бригадир сдает дневную норму найденных ценностей. И в случае несдачи несет за это ответственность. Также бригадир... Голос Ульфика Себаса, искаженный маской, стоял у меня в голове, когда я оглядывал всех моих новых подчиненных. Тогда собаки здесь еще не было. Вместо него был ныне покойный Вилл Пилгрим. Бригадир, значит. Ну-ну. Мясо уселся на нары и больше на меня не глядел. Завтра вечером всю норму нужно сдать. Так как вас 5 вместо десятка, и у вас новенький, ваша норма пока снижена до 50%. Будет полегче. Техник ушел, оставив меня наедине с новыми подопечными. И если за то недолгое время, что я себя помнил, мне казалось, что я бывал в неловких ситуациях, то теперь мне любая из них виделась вполне нормальным делом. Наутро я, не особо познакомившись с недоверчивыми каторжанами, попытался всех из них поднять на работу. Нет, сидеть всем. Никто не встал. Каждый, даже простоватый Пятно, глядел на меня с тюремным презрением в глазах. Ты бригадир, ты работай. Я не стал спорить, увидев их лица. Ни Соломея, ни Щуп, ни Пятно, ни Вилл, ни уж тем более Мясо не стали бы слушать мои приказы. Замотанная рука, бледная рожа, потерянный вид. Какой из меня бригадир? Чего было смеяться? Я пошел один и, к удивлению своему, в одиночку смог сделать дневную норму добычи, обнаружив чей-то чужой тайник. Как я потом узнал, каторжане иногда делали так. Если кто-то находил сразу много добра, они прятали его и отдавали начальству кусками, чтобы честно филонить несколько дней, делая вид, что раз от раза выполняют норму. Когда же я все сдал унылому приемщику и, получив от него квиток на выдачу пищи, принес в свою камеру плетенку с жидким супом и червивыми галетами, вся моя бригада встала, потирая руки. Кормили на каторге дважды в день, и это всегда был небольшой праздник. «Давай сюда хавку». Все члены пятой бригады потянули руки, но я в тот момент, осмелев, отказал им. «Я работал один и есть буду один. А вы не заслужили». А затем показательно вылил все, кроме одной порции, на пол. Я почему-то думал, что таким образом поставлю их на место. Но вместо этого меня жестоко избили. Пинали ногами, били о стену головой, а в конце мясо даже помочился на меня. Только щуп не принимал в этом участие, словно ему все это было скучно. Лишь вытащил тонкий плоский гвоздь, долго глядел в мою сторону, да, убрав его назад, отвернулся. «Еще раз такое сделаешь, я тебя убью, и мы тебя сожрем», — сказал мясо, заломав мою раненую руку так, что я отключился с мыслью, что назад уже не включусь. «Ты любишь драться?» «Нет. Я к этому всегда готов, но драка мне совсем не по душе». «Судя по твоему лицу в баре, я бы так не сказала». «Драка — это маленькое безумие. Мгновенный припадок. Ты теряешь разум. Остаются только рефлексы. Это нехорошо. Я своим разумом дорожу». «Я видела, как ты улыбался, когда бил того парня об стол». «Это не я улыбался. Это улыбался мрак внутри меня». «Пообещай мне, что никогда не ударишь меня. Не причинишь боли». «Я тебе даже больше пообещаю. Я выпущу свой мрак на любого, кто сделает тебе больно». Через пару дней новый врач, худощавый столичник средних лет, прибывший на Золотое поле позже меня, умудрился поставить меня на ноги и, тщательно изучив мою руку, пришел к выводу, что с ней все будет хорошо. «Как вас зовут, док?» «Винс Тафт». «А я Фитц. И почему-то я думаю, что буду вашим частым гостем. Но, скорее всего, недолго», — сказал я, сидя в полутемном лазарете, в котором пахло пылью, мочой и кровью. «Хотите совет? Как от старичка новичку. Только грубая сила, господин Фитц. Я уже работал на каторгах. Они, конечно, были не такими дикими, но правила везде одни и те же». На следующее утро я был вновь вынужден повторить процедуру. Пойти в одиночку, вытащить нужное количество добра из нычки и получить талоны на еду. Когда я вошел в камеру с пищей, все даже не удосужились встать, показывая мне, что я теперь должен сам разнести им еду. Я же делать этого не стал. «Ты чё, бессмертный, правша? А ну живо давай баланду!» Я заиграл желваками. «Хорош рожу корчить, работай давай!» Смело нашелся. «Да, или ты чё, думаешь, ты нам что-то сделаешь?» Поддакнул Пятно. Беззлобно, скорее, чтобы просто быть причастным. «Нет, не думаю». Тогда я разнес всем еду, и они принялись жадно есть. А я напряженно ждать. А расслабился лишь тогда, когда начали действовать препараты, которые я украл у доктора, воспользовавшись его доброжелательной невнимательностью, и добавил в еду. «Вас слишком много, и один против вас всех я ничего не сделаю. Это не будет бой на равных. Щупу я не дал отравленного супа в благодарность за его неучастие в моем избиении. А вот теперь будет бой на равных». И когда они попытались наброситься на меня, я всех их избил. Всех и каждого. Я бил с оттяжкой, больно, не щадя никого. Ногами, руками, об пол и стены. Начал я с Пятна и закончил Тарекс. «Ты не мясо, ты отбивная, понял, сука? Еще раз на меня поднимешь даже не руку, взгляд свой тупой на меня еще раз поднимешь, я тебе глаза выжгу. Я убил всю банду супрадольной, прикончил кучу близнецов, лично отрубил башку самому лорду-секретарю, мразь. Ты даже не знаешь, что я могу с каждым из вас сделать, сопля. Если нам надо тут сидеть, то вы будете сидеть смирно, делать, что я скажу, и быть нормальной командой, ясно тебе? Мясо тогда ничего не ответил. Боль, ненависть и легкий страх все сказали за него. Он не ожидал, что обычный избитый степняк может так с ним обойтись. Я, возвращая должок, расстегнул было штаны, чтобы помочиться на его лицо, но не стал. Что-то внутри меня все-таки восстало против этой дикости. Но как-то отметить на них свою победу было необходимо, и я, забрав у щупа лезвие, вырезал каждому из них на тыльной стороне ладони букву F. Так, слушать сюда. Если вы не совсем тупые, то вы понимаете, зачем меня к вам бригадиром поставили. Чтобы вас позлить и меня унизить. Мне эта должность даром не далась. Я не хочу быть ни вашим бригадиром, ни видеть ваши рожи, ни вообще быть на этой вонючей каторге. Но если теперь, суки тупые, хотя бы на время моя жизнь зависит от вашей работы, вы будете пахать так, как должны. Лучше вам меня не злить, иначе я убью вас. И я улегся спать, настолько пораженный тогда моей проснувшейся жестокостью, что даже не переживал насчет того, что кто-то может убить меня во сне. Никто меня во сне не убил. Так я и стал бригадиром. Заслужил своим знанием химии и побоями уважения Соломея, Пятна, Вилла, Пилгрима и Щупа и избавился от попыток мяса смешать меня с дерьмом. А затем начались бои, мгновенно подарившие мне репутацию лучшего бойца. По глупости своей погиб Вилл, появился собака, ставший мне настоящим другом, и пришли тени, в которые я уходил все чаще и чаще. Странно все это было. Полтора месяца назад, окажется, будто в прошлой жизни. Никогда не думал сбежать от всего этого. В смысле? Ну, от толпы, от света, от шума, от этих бесконечных жадных глаз. Да нет, я к этому как-то уже привык. Чувствую себя в своей тарелке. А я вот думаю... Однажды я уже устроила настоящий побег из-за стенок родового гнезда. Как думаешь, мы могли бы с тобой сбежать в степь? Сбежать? С тобой я готов сбежать куда и откуда угодно. Фиц, очнись. Ты опять провалился. Тьфу, вот дрянь. Так, продолжаем. В общем, план такой. Если у нас будет 5-6 батарей, я смогу переключить привязь на них. Времени их работы нам хватит примерно на 2 суток. А потом? А потом мы либо найдем нужные инструменты или спецов, чтобы снять поводки, либо сдохнем. В любом случае, я перестану видеть ваши гнусные рожи. Звучит неплохо. А как нам нести эту штуку, если она столько весит? Мы можем взять носилки для щебня и нести посменно. Я один смогу ее утащить. Что дальше? А я слышал, что 7-я бригада нашла гитару. Вот бы послушать гитару. Пятно, заткнись. Вопрос в том, как выбраться. Я боюсь, что в тот туннель мы не залезем. Он вертикальный, а у нас нет ни веревки, ни нужных навыков. Я легко залезу. В цирке и не такое делают. Мы видели вчера тебя с собакой. Знаем, что делают в цирке. Завидуй молча, мясо. У нас тут, конечно, тот еще цирк. Но ты не одна. Я вот уверен, по веревке не залезу. Мясо, думаю, тоже. Плюс это тяжелая махина. А я вот не был в цирке. Правша, а расскажешь сегодня еще своих историй? Да, Пятно, потом. Я залезу, Мия залезет, мы вас подтянем. Веревку я видела у чахлых гробов. На ней висят люмосферы. Могу стащить. А насчет батарей? Батареи можно стащить в лазарете. У меня есть вариант лучше. И какой же? Стенной тоннель, который недавно раскопала 10-я. Он ведет прочь с каторги. Им запретили об этом болтать, но они мне, братья, рассказали. Там можно пройти без веревок и выйти прямо к стене первого кольца. Проходы широкие, чистые. Позавчера там поставили охрану. О, Щуп пожил. А я-то думала, ты помер уже. Это не проблема. Они верят привязи. Их там пара штук. Я, пес и правша, их разделаем в секунду. Я собака, мясо, не пес. Все это полная чушь. Нельзя идти в стенной тоннель. Почему это? Там зодчий. Я слышал его. Когда десятка нашла вход туда, техники сломали много старых перегородок. Он проснулся и теперь бродит там. Ты безумен, старик. Я в 3 раза старше тебя. Как думаешь, почему? Не знаю. Но я знаю, что ты в 3 раза меня меньше. Если не в 5, пойду кровать заправлю. Я предлагаю идти через газовые трубы. Те, куда я недавно лазил. Это там, где везде тленный пар? Чтобы мы тленницу подхватили? Я видел как-то, как травится тленным паром. Это очень страшно. Да, я тоже видел. Без хороших масок там не пройти, да. Но зато там, где пар, там путь к свалке и подъем к газостанции. К тому же за нами точно не будет погони и не будет зодчего. Так, все, всем тихо. Сделаем, как делает лорд-детектив. Разложим все по пунктам. Что мы имеем? Вариант А. Мы лезем куда-то вверх по колодцу с помощью веревки, сложно и долго, но зато без погони. Вариант Б. Пробиваемся через охрану и бежим в стенной тоннель. А за нами, возможно, идут преследователи. И зодчий. Допустим. И вариант В. Мы лезем за щупом в газовые трубы, раздобыв дыхательные маски. С ними проблем быть не должно, я могу вызваться добровольцем на уборку гадюшника, и маски нам выдадут. И что ты думаешь? А что тут думать? Уже и так все ясно.